Конвектор Тойнби. Класс, блеск, ай да я. Роджер Шамуэй плюхнулся на сиденье вертолета, пристегнул ремень, запустил пропеллер и устремился к летнему небу на своей стрекозе модели Супер-6, держа курс на юг, в сторону Ла-Холли. Вот повезло, так повезло. Его ждала невероятная встреча. Человек, который совершил путешествие в будущее, после векового молчания согласился на интервью. Сегодня ему стукнуло 130 лет, а ровно в 16 часов по тихоокеанскому времени исполнялось 100 лет с момента его уникального путешествия. Именно так. Столетие тому назад Крейг Беннет Стайлз помахал рукой, шагнул свой аппарат, так называемый мегахронометр, и покинул настоящее. С тех пор он так и остался единственным за всю историю человечества путешественником во времени. А Шамуэй стал единственным в истории репортером, который удостоился от него приглашения на чашку чая. Но помимо этого, не исключено, что старик собирался объявить о втором и последнем путешествии во времени. Он сам на это намекнул. «Эй, дед!» — воскликнул Шамуэй. «Мистер Крейг Беннет Стайлз, я уже на подходе!» Стрекоза, чуткая к его восторгам, оседлала ветер и понеслась вдоль побережья. Старик поджидал у себя в Ла-Холли на крыше обители времени, примостившейся возле кромки утеса, откуда стартовали воздухоплаватели. В вышине пестрели алые, синие и лимонно-желтые дельтапланы, с которых доносились мужские голоса, а на краю земли толпились девушки, что-то кричавшие в небо. В свои 130 лет Стайлз был еще хоть куда. При виде вертолета он сощурился, и выражение лица у него стало точь-в-точь, как у парящих в воздухе простодушных Аполлонов, которые рассыпались в разные стороны, когда вертолет нырнул вниз. Шамуэй завис над крышей, предвкушая желанный миг. К нему было обращено лицо человека, который увидел во сне очертания городов, испытал непостижимое озарение, запечатлел секунды, часы и дни, а потом бросился в реку веков и поплыл, куда задумал. Бронзовое от загара лицо именинника. Ведь как раз в этот день, 100 лет назад, Крейг Беннет Стайлз, только-только завершивший путешествие во времени, обратился по каналам Телстара к миллиардам телезрителей во всем мире, чтобы описать им будущее. «Мы своего добились», — сказал он. «У нас все получилось. Будущее принадлежит нам. Мы заново отстроили столицы, преобразили города, очистили водоемы и атмосферу, спасли дельфинов, увеличили популяцию китов, прекратили войны, установили в космосе солнечные батареи, чтобы освещать Землю, заселили Луну, Марс, а вслед за тем и Альфу Центавра. Мы нашли средства от рака и победили смерть. Мы это сделали, слава Богу! Мы все это сделали! Да воссияют будущего пики!» Он показал фотографии, продемонстрировал образцы, предоставил пленки и диски, аудиокассеты и видеозаписи своего невероятного турне. Мир сошел с ума от радости. Мир с ликованием бросился навстречу своему будущему. Мир поклялся спасти всех и вся, не причиняя вреда живым тварям на суше и на море. Воздух огласили приветственные крики старика. Шимуэй ответил тем же, и по его велению стрекоза пошла на посадку в облаке летней прохлады. Крейг Беннет Стайлз, 130 лет от роду, сделал широкий, энергичный шаг вперед и, как ни удивительно, помог молодому репортеру выбраться из вертушки, потому что Шимуэй, пораженный такой встречей, внезапно почувствовал дрожь в коленках. «Даже не верится, что я здесь», — сказал Шимуэй. «Здесь? Как же еще?» — засмеялся путешественник. «И как раз вовремя. Не равен час я рассыплюсь в прах и увеюсь ветром. Закуски уже на столе. Полный вперед!» Чеканя шаг, Стайлз двинулся вперед под мелькающей тенью винта, словно в кинохронике из далекого будущего, которое странным образом уже кануло в прошлое. Шимуэй потрусил следом, как дворняжка за победоносной армией. «Какие будут вопросы?» Старик ускорил ход. «Во-первых, — выдохнул Шимуэй, еле поспевая за ним, — почему спустя 100 лет вы нарушили молчание? Во-вторых, почему выбрали меня? В-третьих, какое эпохальное заявление будет сделано сегодня, ровно в 16 часов, когда ваше молодое «я» прибудет из прошлого, когда на какой-то быстротечный миг вы окажетесь в двух местах одновременно, когда две ваших ипостаси, прежние и нынешние, парадоксальным образом сольются воедино ко всеобщей радости?» Старик рассмеялся. «Ну ты завернул!» «Прошу прощения!» — Шимуэй покраснел. «Домашняя заготовка. Ну, неважно. В общем, к этому и сводятся мои вопросы». «Скоро получишь ответы». Старик тронул его за локоть. «Всему свое время». «Извините, я немного волнуюсь», — признался Шимуэй. «Как-никак, вы человек-загадка. Вас знают на всем земном шаре. Ваша слава безгранична. Вы повидали будущее, вернулись, рассказали о своем путешествии, а потом отгородились от мира. Нет, если быть точным, вы месяц-другой разъезжали по всему свету, мелькали на экранах, написали книгу, подарили нам великолепный 2-часовой телефильм, но после этого ушли в добровольное заточение. Конечно, машина времени до сих пор выставлена у вас на первом этаже, и посетителям ежедневно, в полдень, предоставляется возможность ее осмотреть и потрогать, но вы отказались пожинать плоды личной славы». «Это не так». Старик все еще вел его по крыше. Внизу, среди зелени, уже садились другие вертолеты, которые доставляли телевизионное оборудование самых разных компаний, чтобы можно было запечатлеть фантастическое зрелище, когда машина времени появится из прошлого, зависнет в небе и унесется в другие города, прежде чем опять кануть в прошлое. Как зодчий, я по мере сил участвовал в создании того самого будущего, которое увидел в молодости, посетив наше золотое завтра. Они помедлили, наблюдая за кипящими внизу приготовлениями. В саду накрывали огромные фуршетные столы. С минуты на минуту ожидалось прибытие политических деятелей мирового масштаба, которые пожелали выразить признательность, возможно, в последний раз, этому легендарному, почти мифическому путешественнику. «Пошли», — сказал старик. «Хочешь посидеть в машине времени?» Такое еще никому не дозволялось. Ты и сам знаешь. Хочешь стать первым?» Ответа не потребовалось. От старика не укрылось, как заблестели и увлажнились глаза молодого гостя. «Да ладно тебе!» — забормотал старик. «Будет, будет! Чего уж там!» Стеклянная кабина лифта скользнула вниз и перенесла их на цокольный этаж, где посреди белоснежного зала стоял умопомрачительный аппарат. Ну вот, Стайлз тронул какую-то кнопку, и пластиковый футляр, 100 лет защищавший машину времени, отъехал в сторону. Старик кивнул. «Залезай. Садись». Шамуэй медленно пошел к машине. Стайлз тронул еще одну кнопку, и машина, вспыхнув изнутри, стала похожей на затянутую паутиной пещеру. Она вдыхала годы и тихо выдыхала воспоминания. По ее хрустальным венам летали призраки. Великий бог-паук за одну ночь соткал для нее ковры. Она была обитаемой, она была живой. Ее механизм омывали невидимые приливы и отливы. В ее чреве хранился жар солнц, таились фазы лун. С одного края вся в клочьях металась осень, а с другого подступали снежные зимы, которые влекли за собою весенние цветы, чтобы опустить их на поляны лета. Не в силах произнести ни звука, молодой репортер вцепился в подлокотники мягкого кресла. «Ты не бойся», — приободрил его старик. «Я же не отправляю тебя в путешествие». «Да я бы не возражал», — отозвался Шамуэй. Старик вгляделся в его лицо. «Верю. Ты похож на меня, каким я был 100 лет назад. Не дать не взять мой названный сын». Тут молодой гость прикрыл глаза. Ресницы поблескивали влагой, а витавшие со всех сторон призраки сулили бесчетное множество завтрашних дней. «Что скажешь? Как тебе нравится мой конвектор Тойнби?» — порывисто заговорил старик, отгоняя грезы. Он отключил подсветку. Репортер открыл глаза. «Конвектор Тойнби! Что это?» «Ага, еще одна загадка. Так я про себя зову этот аппарат в честь великого Тойнби, блестящего историка, который сказал: «Любая общность, любая раса, любая цивилизация, которая не стремится поймать будущее и повлиять на него, обречена превратиться в прах, остаться в прошлом». Он прямо так и сказал? Примерно. Да, так вот, можно ли выдумать лучшее название для моей машины? «Ау, Тойнби, где ты там? Вот тебе ловушка для будущего». Старик схватил гостя за локоть и вытянул из кабины. «Хорошего понемножку. Времени у нас в обрез. Сюда вот-вот пожалуют сильные мира сего. А потом Стайлз, ветеран путешествий во времени, сделает последнее эпохальное заявление. За мной». Вернувшись на крышу, они посмотрели вниз, где уже собирались знаменитости и полузнаменитости со всего света. На подъездах образовались пробки, небо заслонили вертолеты и бипланы. Дельтапланам не осталось места, они, как стадо цветных птеродактилей, уже давно томились на краю обрыва, сложив крылья и подняв носы к облакам. «Надо же!» — прошептал старик. «Все это в мою честь!» Репортер взглянул на часы. «Без 10:04. Начинаем обратный отчет. Близится великое прибытие. Уж извините, но Это я сочинил еще на прошлой неделе, когда писал о вас материал для новостей. Прибытие и отправление, которые слились в единый миг, когда вы, шагнув сквозь время, изменили будущее всего мира от ночной тьмы к свету дня. Но меня преследует один вопрос. Говори, какой? Шимуэй уставился в небо. Когда вы двигались вперед по ходу времени, неужели никто не замечал вашего прибытия? Как вы думаете, неужели ни один человек, задрав голову, не увидел, как в воздухе завис ваш аппарат? Сначала здесь, потом над Чикаго, над Нью-Йорком и Парижем. Ни одна живая душа. «Как тебе сказать?» — ответил создатель конвектора Тойнби. «Полагаю, меня просто не ждали. Если кто-то и заметил нечто странное, откуда ему было знать, что это за штуковина? К тому же я соблюдал осторожность, нигде подолгу не задерживался. Много ли мне было нужно снять на пленку перестроенные города, чистые моря и реки, свежий, не знающий смога воздух, неукрепленные рубежи, спокойную жизнь всеобщих любимцев, китов? Я перемещался стремительно, фотографировал быстро и пулей помчался назад, против течения времени. Как ни парадоксально, сегодня все будет иначе. Миллионы и миллионы глаз дружно устремятся вверх. Каждый человек в бескрайней толпе будет переводить взгляд, разве не так, желторотого авантюриста, сгорающего в небе, на старого дурака, все еще гордого своей победой. «Это правда», — сказал Шимуэй, — «так и будет». Раздался хлопок. Шимуэй оторвался от зрелища людской толчии на окрестных площадках, от кружения летающих машин, потому что Стайлз откупорил бутылку шампанского. Наш приватный тост на приватном празднике. Взяв бокалы, они ждали заветного мгновения, за которое полагалось выпить. Осталось 5 минут. Продолжаем обратный отчет. «А почему, — спросил молодой репортер, — никто, кроме вас, не совершал путешествий во времени?» «Да потому что я сам положил этому конец», — ответил старик, перегибаясь через ограждение крыши и глядя на толпы собравшихся. «Осознал, чем это чревато. Нет, я-то вел себя разумно, не забывая о последствиях. Но нетрудно представить, какой начнется кавардак, если все, кому не лень, повалят в кегельбаны времени и будут сбивать кегли направо и налево, повергать в ужас туземцев, распугивать горожан, вмешиваться в судьбу Наполеона или воскрешать Гитлера и ему подобных. Боже упаси! Правительство, разумеется, согласилось, вернее, потребовало, чтобы конвектор Тойнби стоял на вечном приколе. Сегодня ты стал первым и последним человеком, чьи отпечатки пальцев останутся на его рычагах. Десятки тысяч дней аппарат находился под надежной охраной, чтобы его не украли. Что там со временем? Шимуэй посмотрел на часы. У него перехватило дыхание. Осталась 1 минута. Продолжаем обратный отсчет. Теперь Шимуэй стал отсчитывать вслух секунды. Старик отсчитывал вместе с ним. Они подняли бокалы шампанским. 9, 8, 7. Внизу наступила мертвая тишина. Небо дышало ожиданием. Телекамеры устремились кверху, готовые начать слежение. 6, 5, Они чокнулись. 4, 3, 2. Сделали первый глоток. 1. Оба со смехом выпили еще. Потом взглянули на небо. Золотистый воздух над береговой линией Лохольи замер. Настал миг великого прибытия. «Оп!» — выкрикнул молодой репортер, словно фокусник на манеже. «Оп!» — мрачно повторил Стайлз. Никакого эффекта. Прошло 5 секунд. Небо зияло пустотой. Прошло 10 секунд. Воздушная стихия не дрогнула. Прошло 20 секунд. Ничего. Не выдержав, Шмуэй вопросительно посмотрел на старика, стоявшего рядом. Стайлз выдержал его взгляд, повел плечами и сказал: «Я солгал». «Что?» — вскричал Шмуэй. В толпе началось волнение. «Я солгал», — без обиняков повторил старик. «Не может быть!» «И тем не менее», — сказал путешественник во времени, — «никуда я не летал. Просто обставил все так, чтобы все поверили. Машины времени нет и в помине, есть только ее подобие». «Как же так?» Репортер в полной растерянности схватился за перила. «Как же так?» «Вижу, у тебя на лацкане закреплен микрофон. Включай». «Да, годится. Пусть все слышат. Поехали». Старик допил остатки шампанского, а потом заговорил. «Все потому, что я рос в такое время. В 60-е... 70-е, 80-е годы, когда человечество потеряло веру в себя. Я воочию видел это неверие. У меня на глазах разум утратил разумное стремление к выживанию. От этого мною овладела тревога, потом апатия, потом злость. Везде и всюду в том, что я видел и слышал, сквозило сомнение. Везде и всюду маячил крах. В профессии – безысходность, в размышлениях – тоска, в политике – цинизм, а если не скука и не цинизм, то воинствующий скепсис и ростки нигилизма». Старик умолк, припомнив что-то еще. Он нагнулся, чтобы извлечь из-под стола коллекционную бутылку красного бургундского – с этикеткой 1984 года. С осторожностью вытаскивая старинную пробку, он продолжил свой рассказ. Куда ни кинь, просвета не было. Экономика пришла в упадок. Земля превратилась в помойку. Главным настроением стала меланхолия. Невозможность перемен стала популярной идеей. Девизом стал конец света. Все потеряло смысл. Ложишься спать в 11, устав от мрачных вестей, просыпаешься в 7, а вести еще хуже. Весь день барахтаешься в пучине, ночью тонешь в омуте бед и напастей. Ох! Эта пробка с тихим хлопком выскочила из горлышка. Нынче 1984 год не сулил никаких бед. Можно было дать вину подышать. Путешественник втянул носом аромат и одобрительно кивнул, прежде чем рассказывать дальше. На горизонте появились не только 4 всадника апокалипсиса, готовые обрушиться на наши города. С ними был 5-й всадник, пострашнее прочих. Отчаяние, кутаясь в темный саван краха, созывало прошлые беды, нынешние поражения, будущее малодушие. под градом черных плевел, без единого светлого зерна, каждую жатву готовил человечеству пресловутый 20-й век. Луну предали забвению. Забытыми оказались и красные пески Марса, и гигантский глаз Юпитера, и фантастические кольца Сатурна. Мы не ждали утешения. Мы рыдали над могилой ребенка, и этим ребенком были мы сами. «Неужели это правда?» — тихо спросил Шимуэй. «Всего 100 лет назад?» «Чистая правда». Будто в подтверждении своих слов путешественник поднял бутылку. Плеснув себе немного вина, он пристально изучил его на свет, вдохнул аромат и продолжил. «Ведь ты смотрел хронику того времени, читал книги. Ты без меня это знаешь. Но, разумеется, были яркие моменты, когда Солк изобрел вакцину от полиомиелита, спасшую десятки жизней во всем мире. Когда Игл опустился на Луну, позволив сделать гигантский скачок для всего человечества». Но в умах и на устах большинства оставался пятый всадник, исподволь подгоняемый вперед. Временами казалось, он вот-вот одержит верх. И тогда люди могли бы с мрачным удовлетворением сказать, что их пророчества судного дня оказались верными. Выходит, мы сами накликали беду, вырыли себе могилу и приготовились в нее лечь. «Но вы не могли этого допустить», — подсказал репортер. «Видишь, ты сам догадался. Поэтому вы создали конвектор Тойнби». «Не сразу. На это ушли годы». Старик поболтал в бокале темное вино, задержал на нем взгляд, а потом пригубил, закрыв глаза. Все это время я шел ко дну, впадал в уныние, ночами молча лил слезы и думал, что можно сделать, чтобы спасти нас от самих себя. Как спасти моих друзей, мой город, штат, страну, весь мир от этой обреченности? Как-то в поздний час я засиделся у себя в библиотеке и, проведя рукой по полкам, наткнулся на старую книгу Герберта Уэллса, из числа моих любимых. Его машина времени, как призрак, окликнула меня сквозь годы. Я это услышал, осознал, прислушался очень внимательно, потом перенес это на чертежи, сконструировал, отправился, скажем так, в путешествие. Все остальное, как тебе известно, уже история. Допив вино, старый путешественник открыл глаза. «Господи!» — зашептал репортер, качая головой. «Боже правый! О, чудо! Просто чудо!» Внизу зрело людское неистовство. В садах, на окрестных полях и дорогах, даже в воздухе. Миллионы толпы все еще чего-то ждали. «А как же великое прибытие?» «Такие дела», — сказал старик, налив вина своему гостю. «Вот я каков, а? Сам сделал машины, построил макеты городов, не забыл пруды, озера, моря, воздвиг архитектурные ансамбли на фоне кристально чистых вод, поговорил с дельфинами, поиграл с китами, состряпал пленки, придумал мифы. Ох, сколько же потребовалось изнурительных трудов и тайных приготовлений, прежде чем я объявил дату, отправился в путешествие и вернулся с добрыми вестями. Марочного вина больше не осталось. Людской ропот крепчал. Все, кто находился внизу, теперь смотрели на крышу. Помахав им рукой, путешественник отвернулся. «А теперь быстро решайся. У тебя есть пленка с записью моего рассказа. Вот тебе еще 3 кассеты с новыми подробностями. Вот полная видеозапись моей вдохновенной аферы. Вот законченная рукопись. Бери, бери все для будущих поколений. Предаю тебе права наследования, как отец сыну. Шевелись. Когда Шамуэй вторично очутился в лифте, ему показалось, что мир уходит из-под ног. Он не знал, как быть, то ли плакать, то ли смеяться, и в конце концов издал торжествующий вопль. Старик удивился, но издал точно такой же вопль. Они как раз выходили из лифта, чтобы направиться к конвектору Тойнби. «Улавливаешь суть, сынок? Жизнь — это извечный самообман. Мальчишки, юноши, старики, девчонки, девушки, женщины — все преспокойно себя обманывают, а потом стараются, чтобы обман стал явью. Сперва придумывают себе мечту, а потом все помыслы, идеи, силы направляют на то, чтобы ее осуществить. В конечном счете, все сущее – это только надежда. То, что кажется ложью, – это убогая необходимость, ждущая своего часа. Вот так-то. Точка. Он нажал на кнопку, чтобы отодвинуть прозрачный футляр, надавил на другую, и машина времени заурчала. Тогда он проворно забрался в кабину и сел в кресло пилота. «Дерни последний рычаг, юноша!» «Но ведь, не бойся ты про себя думаешь, если машина времени — это афера, какого черта дергать рычаги?» — засмеялся старик. — Так ведь? А ты все-таки дерни. Уж на этот раз все будет без обмана. Шамуэй повернулся к стене, нашел рычаг управления, но, взявшись за рукоять, посмотрел на Крейга Беннета Стайлза. — Ничего не понимаю. Куда это вы собрались? — Что тут непонятного? На свидании с веками, чтобы существовать именно теперь, в далеком прошлом. Разве такое возможно? Поверь, сейчас все сработает. Прощай, дружок, хороший ты парень. Прощайте. Да, вот еще что. Скажи-ка, кто я есть? В каком смысле? Назови меня как положено и жми на рычаг. Путешественник во времени? Молодчина! Давай! Шмей дернул рычаг вниз. Машина зажужжала, взревела, полыхнула энергией. «Ох!» — произнес старик, закрывая глаза и еле заметно улыбаясь. «Хорошо-то как!» Его голова бессильно свесилась на грудь. Шамуэй с воплем стукнул по рычагу снизу вверх и бросился к машине, чтобы отстегнуть ремни. На мгновение он остановился, чтобы пощупать у старика пульс. Сначала на запястье, потом под шеей. И застонал. У него потекли слезы. Старик и впрямь отправился в прошлое, имя которому — смерть. Сейчас он безвозвратно летел сквозь время. Шамуэй отпрянул и вновь запустил машину. Если уж старик на это решился, пусть его детище уйдет вместе с ним, хотя бы чисто символически. Машина сочувственно урчала. Ее огонь, яркий огонь солнца, разгорался в паутине проводов и оснастки, освещая стариковские щеки и высокий лоб. Путешественник погружался во тьму. Голова его кивала от вибрации, а на губах застыла по-детски счастливая улыбка. Репортер еще долго стоял, как вкопанный, и только утирал слезы. Потом, так и не выключив машину, он зашагал к выходу и в ожидании лифта стал вытаскивать из кармана пиджака полученные пленки и кассеты, которые вереницей полетели в настенный мусоросжигатель. Двери раскрылись, и Шимуэ ступил в кабину лифта. Створки сомкнулись у него за спиной. Лифт заурчал, почти как машина времени, и понес его в изумленный, нетерпеливо ожидающий мир, на яркий континент, к берегам грядущего, на прекрасную, живую планету, которую сотворил один человек, единожды солгав.